Кажется, шутка, да что там ребенок соображает? Нет. Девочки бывают склонными к греховной жизни очень сильно. Как вы их не воспитываете, они как бы, вот это семя, да, такое, как бы варна-санкара, они очень тяжело поддаются воспитанию. И это означает, что они какие? К какой природе относятся? Демоничные. А есть мальчики, которые, может быть, греховные, но полностью устремлены к духовному знанию. И пытаются очиститься, и все. Они божественные натуры, попавшие под влияние. И также девочки есть, которые всегда устремлены к чистому знанию, к высшим целям, к более высокой морали. Так можно видеть. И Прабхупада говорит, лучше демоничных девочек выдавать замуж за демоничных мужчин. Если жена будет демонична, а муж будет божественной натуры, их брак будет неудачным. Но этого людям нельзя говорить. Можно просто увидеть по устремлениям, какие ценности исповедует ребенок. Хотя он выслушивает мораль, но еще природа может действовать. И ребенок может стремиться к этим вещам. Особенно те дети, которые невоспитаны были. И у них мораль и ценности демоничных живут все. Очень много вожделения. Таким образом, человек, стремящийся к духовной жизни, взяв в жены девочку, которая устремлена к чувственным наслаждениям, и не может переступить, то есть целомудрие не может сохранять, их брак будет разбит. И Прабхупада говорит, даже не пытайтесь себя, рано или поздно это произойдет. Рано или поздно это произойдет. Поэтому подбор пар тоже очень важен. И Прабхупада уделяет этому очень важный момент и описывает это также в ведической литературе. Также мужчины. Говорится, когда мужчина говорит одно, делает другое, он теряет автоматически авторитет не только в глазах жены, но и в глазах детей. Если они не понимают его положение, то они никогда не смогут подчиняться ему. Поэтому говорится, что от мужчин очень много зависит. Если мужчина проявляет открыто слабости свои перед женой, то такая жена перестает его уважать. Она начинает его просто что? Что делать? Жалеть. Она начинает его жалеть. Что такое жалость? Есть разница между уважением и жалостью. Когда жена уважает, она может быть служанкой, служить. Когда она жалеет, она сразу становится кем? Матерью, сестрой какой-то или кем-то еще. И таким образом эта жалость, она подавляет, она стаскивает вниз все мужские качества человека. Он не становится мужчиной. Как только женщина относится к мужчине как к возвышенной личности, у ней у самой возникает и поднимается желание служения. Поэтому мы видим, что также мужчины, очень важны мужчины, которые могут контролировать ум и чувства. Всю духовную реализацию мужа автоматически получает его жена и дети. Более того, когда мужчина предается, вы видели, в Экадыше написано, можно родственников вытащить из адских планет. Если наши родственники сейчас в телах привидений и так далее, мы можем их вернуть в тела, в этот мир. Можем даже вознести их на райские планеты. И можем даже их отправить куда? В духовный мир. Говорится, 7 поколений вперед и 7 поколений назад. Если кто-то предался Кришне, стал преданным по-настоящему, полностью предался, то благодаря тому, что он предался, 7 поколений вернутся назад в духовный мир вперед, то есть после него 7 поколений и 7 поколений прошлых вернутся назад к Богу. Только из-за того, что он предался. Вот почему, говорится, на мужчинах лежит очень важная обязанность. Поэтому женщины слушали, то нельзя, это нельзя. И мужчины тут стали говорить, что это все про женщин. Просто если я начну вам рассказывать, что должны мужчины, женщины так вдохновятся, они ничего не будут делать, пока вы такими не станете. Посмотрите на себя. Вы не способны контролировать ни ум, ни чувства. Вы не способны предаваться. Вы бегаете, ищете денег, чувственных утех. Вы не возвышенные личности будете. Никакая женщина разумная, понимающая все эти законы кармы, хитросплетения, она никогда такого мужа не выберет. Если она просто не глупая. Потому что она не будет защищена Богом через вас. Она не будет защищена Кришной. А Кришна говорит, я всегда защищаю предавшуюся себе душу. Всегда. Таким образом, через преданного мужа вся божественная защита проливалась на всю семью. Семья была защищена преданностью отца, пока дети росли. Жена защищала отца каким образом? Защищая его чувства, целомудренно себя ведя. Ни в коем случае не беспокоя, чтобы он мог продолжать расти в духовной жизни. Полностью обеспечив ему все. И вот такие родословные, такие рода и были основой государства. И все эти государства возвращались, постепенно люди возвращались назад к Богу. Таким образом, в центре общества стояли не просто целомудренные женщины, а в первую очередь достойные кто? Мужчины. Достойные мужчины. Таким образом, я рассказываю вам, как женщины, они не смотрят на ваш кошелек. Они думают, как обеспечить свое тело и все остальное, потому что они матери, поэтому им нужны деньги и все остальное. Но восхищаются они качествами совершенно других людей. И настроение служения, истинного служения, проявляется не к деньгам, а к преданности, к возвышенным качествам какого-то человека. Таковы женщины. И поэтому говорится, что мужчины деградировали и стали обманывать женщин. Поэтому женщины утеряли свое целомудрие. Итак, сегодня мы с вами обсудили этот очень важный момент. Деградация мужчин. Поэтому, если кто-то понял мои лекции так, что не дослушав их до конца и перекинулся, что у нас деградированные женщины, то причиной деградации женщин являются отсутствие достойных мужчин, которые могут защитить, могут воспитывать детей, могут поднимать, могут обеспечивать. И Кришна говорит, я всегда даже позабочусь о собаке в доме моего преданного. Что же говорить о всех его родных и близких? Даже о собаке, я, говорит, побеспокоюсь в доме своего преданного. Что же говорить о родных и близких? Они никогда не испытают нужды. Никогда. Своему преданному я даю все, что ему недостает, и сохраняю все, что он имеет. Поэтому Прабхупада описывает в Бхагавад-гите. Похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. Таким образом, говорится, мужчина имеет большую ответственность перед своей семьей. Когда мужчина берет в жены женщину, говорится, не надо даже произносить, все полубоги считают, что он принял на себя обет освободить ее из круговорота рождения и смерти за счет своей преданности. Все. Таково положение мужчин. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Ничего не кололось никого? Про женщин было лучше слушать, да? Пожалуйста, вопрос. Связано с ее целомудрием перед детьми. Дети не должны получать другого отца. Это особенно в высших сословиях. В низших сословиях иногда это допускалось, в высших сословиях никогда. Говорится, особенно, если говорится, женщина вышла замуж при живом муже, то она считается проституткой. Глазами полубогов она рассматривается как проститутка. И законы кармы. Если она вышла во второй раз в брак, и у нее еще живой первый муж, она считается проституткой. Таково положение. Но это идеал. Мы говорим об идеалах. Для того, чтобы следовать идеалам, нужно постепенно очищаться. Поэтому, видите, очень суровые законы. И как мы далеки от этих законов. Вот что такое наше рождение божественное. Наше божественное нисхождение в этот мир из сострадания к другим живым существам. Поэтому, говорится, чем больше человек постигает науку, тем он больше видит, кто он такой. И гордость его уменьшается. Он становится все смиреннее и смиреннее. Но гордиться нечем. Смиренно надо принять это знание постепенно. И говорится, все грехи, Бхагавата Пурана описывает, все грехи можно очистить людям века Калли, если они прибегнут к самому совершенному и милостивому методу, который бы дан Махавадане, великим сострадающим, Шри Чайтанья Махапрабху, если будут заниматься Харинама, Санкиртана, Яги, воспеванием, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Как будут они воспевать? С желанием очиститься. Мы иногда воспеваем, но мы ничего не желаем воспевать. Мы желаем наоборот каких-то чувственных наслаждений. И говорится, Хари Нама Дикша, начало воспевания, это когда гуру нас концентрирует на 10 оскорблениях, которые мы должны избегать. И на принципах свободы, которые мы должны развить, если не развили, или если даже будем, мы должны их поддерживать. Это называется харинама, начало дикши. Дикша означает начало. Харинама, воспевание, нама, имя, воспевание имени Хари Кришны. то мы должны помнить, что мы воспеваем хотя бы как минимум ради чего? Очищения. Очиститься от всех вот этих, от своего вожделения, от этих демонических представлений и так далее. И когда мы молим святое имя, а в чем суть? Займи нас преданным служением, займи нас больше, потому что если ты нас не займешь, нас займет наше вожделение. Все это испытали. Что если нас не занял Кришна, нас тут же занимает собственное, то все это ощутили, у всех опыт есть. Мужчины все такие, да, а женщины? Женщинам не надо показывать. Нет, ладно, даже скажите, ну, так все уверенно чувствую. Вот почему мы просим, чтобы Кришна занял нас. Если мы хотим очиститься, Кришна нас занимает больше и больше. У нас больше ответственности, больше возможности служить. И то Кришна расширяет наше служение. Потому что если мы не расширим служение, расширится наше вожделение, оно займет нас. И все это испытывали, как занимает нас вся эта ерунда. Поэтому постепенно человек должен очищаться. Поэтому, говорится, человеческая жизнь предназначена, человеческая форма тела предназначена для тапа, для тапаси. Тапа, тапа, это очищение, па, это папа, от греха. Джа-па, точно то. Очищение. Потому что весь наш грех вырос в неудовлетворенность и в это вожделение, из-за которого мы все время грешим. Это говорит о том, что мы не совсем возвышенные личности. И нам ли не воспевать святое имя? Господь Чайтанья предоставил всем нам эту возможность. Поэтому мы все, в семьях своих, своим примером устанавливаем воспевание святого имени, служение, показываем, что дхарма выше чувств и так далее. И постепенно наши дети, они начинают вовлекаться в этот процесс. Они видят достойных отцов. Даже когда иногда у них какие-то завихрения возникают. Потому что это кали-юга. Все они были зачаты нечисто. Так же, как и мы. Поэтому мы стремимся правильно контролировать. И говорит, и тот, кто понял, что дает человеческая форма тела, он может понять, что только единственное тело, неважно, женщина или мужчина, позволяет переступать через ложное эго. В других телах этого сделать невозможно, поскольку только человеческое тело наделено развитым интеллектом и чувствами, который позволяет что? Переступать через ложное эго. То есть побеждать вожделение. При определенной что? Практике, то есть деятельности. Именно человеческое тело. И когда, говорится, люди приходят из других низших форм, они не понимают, что получили, какой редкий дар они получили. Песенники, помните? Этот редкий дар, человеческую форму тела. И там не говорится женщина-мужчина, не говорится о нации. Если живое существо получило человеческое тело, говорится. Это редкий дар, предназначенный для того, что человек может выбраться из тройственных страданий, из круговорота рождения и смерти за одну жизнь. И вернуться назад к Богу. То есть возвратиться в свое изначальное положение духовное. За одну жизнь, в пятой песне Шримад Бхагаватам, есть прославление Бхарата Варши, полубоги прославляют Бхарата Варшу и говорит, как же могут быть удачливы эти живые существа, сколько же они тапаси и аскез совершили, что они получили человеческие тела на Бхарата Варши, где протекают великие тиртхи и где есть дхамы, в которых присутствуют еще до сих пор великие, осознавшие себя души и преданные. И у них у всех есть возможность соприкоснуться с этим и вернуться назад к Богу, они говорят, за одну жизнь, независимо от кармы. Вот кто такие мужчины и женщины. Так семья это и есть союз или сотрудничество для достижения высших целей. Там не преследуют низшие цели, там преследуют высшие цели. Поэтому есть семьи, где преследуют материальные цели. Кали, куда пробрался Кали, и они демонично начинают действовать. Нужно очень хорошо понимать свою природу. И говорится, общение является самым главным фактором. С кем мы общаемся, как говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. И когда мы 2 часа общаемся с божественными натурами, а 8 часов общаемся с демоничными, как вы думаете, чего мы набираемся? Вот что происходит. Поэтому Прабхупада говорил, мы создали эти центры, дали людям просад, джапу, книги, чтобы они могли каждый день очищаться. Каждый день получать влияние божественных натур. Каждый день очиститься нужно. Поняв. Вы чувствуете, многие люди, которые работают, как пообщаешься с корми и как ценности их принимаешь в сердце. Прямо начинаешь, вера сразу слабнет, ценностей духовных, а в материальные ценности вера начинает расти. Вы чувствовали это внутри прямо? Каждый наверняка, вот уже опытные преданные все чувствовали это. Как это происходит? Что мы начинаем принимать эти ценности, прямо чувствовать. Мы говорим, не-не-не, Харе Кришна. А внутри, ой-ой-ой. Факт произошло уже это. Да? Приняли мы эти ценности. Все. Вот что такое общение. Это влияние. Влияние. Поэтому, когда мы общаемся с людьми, которые стремятся к высоким целям, мы получаем влияние возвышенное. Как только мы общаемся с всякими низшими людьми, вот почему храмы нужны, чтобы люди могли приходить в храмы и получать высшие знания, высшие мотивы, очищаться от этих низших, понимать, что да, это... Вот почему многие преданные каждый день приходят в храм, хотя бы на часок, хотя бы на полчаса, приезжают даже. Почему? Потому что они очень понимают, что такое влияние кали. Они поняли, что без общения с преданными, все. И Прабхупада говорил, мы создали великий дар. Это возможность общаться с кем? С преданными. И в центре всего нашего успеха стоит садху-санга. Садху-санга выше даже повторения святого имени. Поэтому говорится, что преданные приходят дать свое общение. Когда мы слушаем из их уст, из уст преданных лекций, из уст предавшихся душ слышим джапу, это совсем другая джапа, совсем другая лекция. Это те люди, которые полностью хотят отдать свою жизнь служению Кришне, и у них нет другой цели, даже хотя примеси низших гун в них еще сохраняются, говорится. Они уже решили посвятить себя. И поэтому, слушая и общаясь от них, мы также получаем эти высшие ценности. Вот что такое общение. И когда человек не получает, а получает общение материалистов, эти ценности проникают в сердце прямо, потому что они и так там есть. И они еще начинают их ворошить, и они начинают расти. Это влияние. Это влияние. Поэтому в семье нужно постараться создать атмосферу, где можно было детям или женам получать общение. И мужья должны давать возвышенное общение. Не только своими словами, но и своим поведением показывать, как они преданы Кришне, как они готовы ради Кришны на все, как они готовы отрекаться от всяких даже взаимоотношений ради служения Кришне. И такие возвышенные личности всегда внутри любого сердца проявляют уважение. Всегда. Почему? Потому что это привлекательно. Потому что все внутри хотят быть такими же. Вот почему я вам рассказывал, как эти женщины, видя каких-то продвинутых людей, они восхищаются. А мужья их просто как надутые индюки выглядят, которые богатые, и просто их не бросят, потому что да, и деньги уйдут, и все, и кому я нужна с ребенком? То есть и умонастроения, служения нету. Понимаете? А есть умонастроение просто эксплуатации, жалости какой-то и так далее. Вот что происходит в семье. И как можно все это отрегулировав, привести в надлежащее положение? Но это происходит со временем. И Кришна говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. В соответствии с его преданностью. Вот насколько он предался, или как Христос в Библии говорит, да? По вере вашей, и будет вам. Пожалуйста, вопросы есть еще какие-нибудь? Может быть, вы ожидали что-то другое услышать? Скажите, я вам расскажу другую тему. Потому что я уеду скоро, опять какое-то время не буду появляться здесь. Как вы думаете, почему я занялся вот теми темами семейной жизни? Потому что мое полное убеждение, что если не будет хороших семей, никогда не будет никаких остальных хороших брахмачарьев, саньяси и ванапрас. Потому что все проистекает из семей. Семья – ячейка общества, в семьях мы рождаем детей, в семьях воспитываем, все из семьи исходит. Поэтому если мы сейчас не будем обучать людей семейным взаимоотношениям, поскольку мы видим, что из 100 человек все равно на 99 становятся семейными, и может быть едва ли, даже Кришна говорит, из десятков тысяч едва ли один, да, способен на саньясу пройти, миновать греха с хаша. Единицы способны, это необычные люди. Все остальные люди проходят. Даже Прабхупада пришел и прошел через что? Через грехастха ашрам. Имел 5 детей. 5 имел. Поэтому мы говорим о семье. И в семье есть, должна проистекать эта вот атмосфера. И эта атмосфера должна проистекать от мужчин. Особенно от тех, которые сюда приходят. А люди иногда ждут, когда от женщины, когда возвысится. Сейчас есть, конечно, такие редкие женщины, которые возвышены. Редкие. Но поскольку они не образованы, они не могут возвысить своих мужей. Они не знают, как это сделать. Они возвышены, но они не знают, как надо возвысить мужчину. Начинают просто ему прислуживать, надо служить. Прислуживать невозможно, надо служить. А чтобы служить, нужно проявить вот эти перечисленные качества. Помните, я вам рассказывал, какие. Поэтому таких женщин очень мало. И надеяться, что женщины там быстро изменятся. Поэтому я в большей степени весь семинар хотел как раз постепенно привести. И я думал, что разумные мужчины поняли, о чем речь идет. А многие тут, оказалось, не поняли. Чинаки пандит говорит, женщина в 2 раза голоднее, в 4 раза пугливее, в 6 раз нахальнее, в 8 раз похотливее. У человека тупого вот какие плохие женщины. А у человека разумного, говорится, у мудреца после этого афоризма возник вопрос, а почему женщины без защиты? Видимо, нет, что? Вот этот афоризм привел одного мудреца. Оказывается, просто в обществе нет достойных, что? Мужчин. Потому что он понимал, что женщины, значит, не защищены, поэтому так себя ведут. Ходят голодные, всего боятся, из-за этого нахально себя ведут и так далее. И не могут получить нормальных детей. И нормальной семьи. Потому что мужчины. Можно вслух, да, прочитать? Наверное, всех интересует. Если муж сначала разрешил, да, а потом запрещает жене, что делать в таких случаях? Спасибо, Хари Кришна. Лучше делать так, как муж сказал. Я сейчас прочитал этот стих. В любом случае, если вы не будете делать так, как говорит муж, вы не сможете ни возвысить его, ни сможете умиротворить. Поэтому есть такой вид техники, знаете, боевых искусств. Вы как бы используете силу противника. Вы можете использовать силу запрещения на разрешение. Мужчина порой запрещает, потому что видит неповиновение. Мужчина хочет видеть себя господином, поэтому он запрещает. А вы не репенитесь, как вы думаете, его запрещение усиливается или ослабевает? Я прочитал, ложное эго мужчин такое. Если мужчина не видит, что вы принимаете серьезно его запрещение, он вам запретит все на свете. И запретит даже глупо. Он скажет, форточки теперь не открывать. Налево не поворачивать голову. Он постарается. Почему? Потому что он всегда хочет господствовать. До, извиняюсь за выражение, до глупости. И как только он увидел, что вы ему подчиняетесь, и подчиняетесь как? Смиренно. Как он с барского плеча дает вам то, что вы хотели. Но это от него исходит. Так, ну поскольку... Хорошо, давай, иди сходи в свое Хари Кришна. Только долго. Что ты, родной? Ну ладно. Ну побудь там, сколько хочешь. Он хочет контролировать. И глупая женщина не понимает этого. И чем больше она начинает огрызаться, тем больше запретов. И дело не в Хари Кришне. Понимаете, дело не в этих запретах. Мужчина хочет контролировать.